Земное – земному, а высшее – высшему. Эту формулу жизни немногие могут понять. И воздавая кесарево кесарю, то есть земное – земному, а высшему уже забывают и не оставляют для него ничего. Примирение противоположности земного и небесного – одно из труднейших. Но ведь если все мышление свое уделять только земле и земному, то при переходе в мир тонкий у человека окажется недостаточно накоплений для сознательного в нем пребывания. То есть ему будет там нечем жить, ввиду того, что элементов, нужных для этого, он в жизни земной не накопил. Поэтому при всех условиях земного существования необходимо все же время найти, чтобы помыслить о высшем, зная, что каждая такая мысль – благо, и что она даст добрые следствия, столь нужные для надземного пребывания.